По крайней мере, я надеюсь, что это шутка, но нет, она была более чем серьезной, и оказывается, когда она искала способ овладеть магией ее дома, то и не такую информацию находила. Подробностей она знает не так много, но один, если согласится с моей кандидатурой, должен будет провести некий ритуал в сердце Игдрасиля. После этого я официально стану богом, что это мне даст, черт его знает что, но пусть будет. После того, как волки ушли, Хати, кстати, обещал вернуться в ближайшее время и поучаствовать в моих приключениях. После этого и команда Вали ушла, а их лидер был жутко недоволен. Перед их уходом, Курака и Луна смотрели на друг друга слишком хитрыми взглядами. Еще через два десятка минут, которые я потратил на восстановление сил, лежа в объятиях сразу трех девушек. Ну, точнее, обнимали меня Луна и Асия, а Каника, как кошка, просто села у меня на коленях и выпросила печенье. Асия, кстати, тоже начала поднывать, что ей нужно найти у кого получить благословение на меня, но тут ее успокоила Расвайс, сказав, что тоже достаточно многому меня обучала. Она же в шутку и благословила ее на свершение, а я добавил к этому же иллюзию ореола из света. После этого Асия засияла уже настоящим светом, отгоняя всех демонов. Хорошо, что я успел наложить на Каника защиту. Так вот, через эти самые десятки минут, прибыл Танин и другие вместе с ним, и переместили нас обратно, а сами остались, чтобы навести порядок после такой битвы. Через время прибыл один и, переговорив с главами фракции и подписав договор, он вызвал меня. Наш разговор проходил на двух уровнях. В реальном мире я рассказывал ему о своих приключениях и делился планами на ближайшее время. Так что, может быть, в этот день или на следующий я отправлюсь на реку Кацит. После мне еще нужно зачаровать новый дом и переместить туда башню Ордена Искателей. Еще мне нужно разобраться с контрактами, так как я обещал Серафалу, что заключу контракт с Соной, и сейчас мне кажется, что это лучшая идея. Один все внимательно слушал и комментировал, в основном говоря, что я недоученный дурак или, наоборот, гений. Последнее, о чем я рассказал ему в реальном мире, так это о моем грандиозном плане по модификации красной перчатки. На это один ничего не сказал, так как ему ближе простые артефакты, а не те, что зависят от небесной системы. Параллельно этому мы переговаривались в астрале под сенью Игдрасиля. Тут уже один говорил о том, что будет в ближайшее время и что он планирует. Так, для начала он вернется в Асгард, где вспыхнут небольшие восстания, и всех участников загребут, а организаторов ликвидируют. После он назначит Тора правителем, а сам займется внешней политикой, захватывая власть в Альянсе на всех возможных уровнях. Также его тревожат мои находки на Ближнем Востоке, но пока нельзя поднимать панику, как минимум до того момента, пока Асгард не закрепит свои позиции. Тем не менее, я уже сейчас могу начинать расследования, с которыми он постарается мне помочь. Нынешняя его цель – это объединить небесную систему и Игдрасиль, постепенно делая весь мир скандинавским. Планы великие и непонятные, но раз всеотец решил так сделать, то пусть так и будет. Под конец он в обоих разговорах стал мне объяснять мой новый статус. В обычном мире он произнес очень загадочную чушь про то, что я на самом деле должен найти свой путь, и тогда возможно у меня получится стать богом. В астрале же он четко объяснил, что когда он вернется, то проведет все нужные ритуалы. После этого я получу подпитку веры всех, кто до этого мог поклоняться Локи как богу магии. Более подробно всю систему мне объяснит Игдрасиль, так как именно в нем хранятся знания про богов и их силы. Если же, кратко, чем больше верующих, тем лучше, но при этом веру людей тоже нужно чем-то подкреплять, пока у тебя нет громкого имени. Тут тоже была одна хитрость, так как Локи отошел от дел, то его имя и сила, которую оно несет, будет простаивать, а поэтому я могу его взять. Это было неожиданно, но на этом наш разговор закончился. Про имя один одинаково сказал в обоих мирах. Я же отдал ему три пластинки для него, Локи и Мист. После этого я задумчиво шел по коридору, думая о том, что я теперь Локи, бог магии. Теперь мой титул, наверное, звучит как-то так. Артур Лаксон, чародей с севера, боевой товарищ Тора, ученик всеотца Одина и бога обмана Локи, глава Ордена Искателей и носитель Валлийского дракона, бог магии Локи. Да уж, звучит невероятно круто. Часть 88. Буквально на следующий день, пока Сона и Риас не покинули ад, Я отправился на реку Кацит. На входе мне дали карту и брошюру и в общих чертах объяснили устройство этого места. Всего в этой части реки есть 5 условных зон, первые 2 полностью безопасны, там нет монстров и даже дежурит бригада спасателей. Это место создано для тренировок новичков и туристов. 3-я и 4-я уже для полноценных тренировок. Тут можно встретить и искаженные души, и демонических зверей. Обе эти зоны расположены в лесу грешников, выросшим из человеческих душ. 5-я зона – это пещера в центре леса. Что в ней находится, мне так и не сказали, так как попросту все, кто там побывал и вернулся живым, говорят разное. Ну, ничего, сам посмотрю и увижу. Начать я решил с прогулки, но быстро переключился на полет. Простые зоны оказались слишком большими и скучными. В прошлый раз именно в одну из них меня переместила Сера. Добравшись до леса, я снова перешел на шаг и стал идти, оглядываясь по сторонам. Деревья вокруг были довольно необычными, так как в них замурованы грешники. Буквально вокруг тел выросли деревья, даже не представляю, сколько это приносило им страдания. Несколько раз на меня напали призраки, но изъятие души работало на них без каких-либо проблем, так что они не были угрозой. Вот демонические звери были куда интереснее, так как хотя бы имели иммунитет к ледяной стихии. Правда, иммунитет к холоду не спасал от пробития сосулькой, тем более от меча из света. Так я набрал 20 ледяных демонических волков, 5 ледяных медведей и пару особей чего-то между буйволом и носорогом. Прогулочным шагом я добрался до входа в пещеру. Чем ближе к ней, тем было холоднее, температуру можно сравнить с Нифльхеймом. Правда, в отличие от ледяного мира, тут была еще и энергия смерти и демоническая энергия, что не слабо усиливали друг друга. Это был интересный коктейль, который даже меня пробирал до костей, но только немного. Спускаясь в пещеру, я чувствовал, как сам воздух становился вязким и колючим. Пещера полностью состояла из льда, стены были будто оплавлены чем-то. Спускаясь ниже, я смотрел по сторонам и ощущал, что что-то не так. У меня было ощущение, что кто-то наблюдает за мной, но вокруг не было ничего живого. В какой-то момент я ощутил опасность снизу и, отскочив, увидел, как там появились огромные тонкие шипы. Не думая, я призвал броню и создал вокруг себя силовой барьер. Это спасло меня от следующих шипов, вылезших из потолка. Я все еще не видел, кто меня атакует, и это было проблемой. Лучше всего было бы пойти на выход, но это будет слишком скучно, так что я пошел дальше. Спускаясь все глубже, на меня буквально нападали стены, сдавливая меня и пытаясь проткнуть шипами. Чем глубже я шел, темнее становился лед, пока он и вовсе не стал черным. К этому времени мне удалось прорваться на самое дно пещеры. Тут же я увидел среди черного льда белые светящиеся осколки. Эти самые осколки были спонтанно образовавшимся некроголимом из льда. Попытавшись рассеять энергию смерти или поглотить ее, я только разозлил это нечто, и оно собралось в одном месте, создав сферу глаз, вокруг которой вырос ледяной гигант амебообразной формы. Это нечто контролировало весь лед вокруг, буквально вся пещера была его телом. Тем не менее сейчас он был гораздо уязвим, так как я понял, против кого сражаюсь. Естественно, оно имело полный иммунитет к энергии смерти и льда. Это вызвало некоторые трудности, учитывая, что это мои основные стихии. Зато проекции драконьих лап хорошо дробили лед, а меч из света отрубал ледяные щупальца. Самым забавным было, когда я кинул на это существо исцеление из магии света. Тварь аж забилась в конвульсиях, хотя это был по сути голем, но исцеление и энергия жизни причиняли ему некоторый аналог боли. Уворачиваясь от бессистемных атак шипами и щупальцами, я подобрался как можно ближе к светящейся сфере и вырвал ее из льда, после чего сразу же наложил запечатывающее заклинание, и весь лед вокруг сразу же разрушился, открывая проход дальше. Сфера была легионом демонизированных душ грешников, которые каким-то образом сбежали из деревьев сверху, но не смогли покинуть лед и тут сплелись в нечто. Думая, что это ядро можно применить в ритуале с демоническим драконом, это точно сделает мою драконью силу ледяной. Следующая комната была тупиком, посреди которого был луч света, ледяного света. Это был буквально свет из льда, который появился благодаря хаотичной природе демонических сил. Сняв броню и на всякий случай запечатав вход, я сел в этот луч и стал медитировать. Оказавшись в пространстве с воротами, Игдрасиль в этот раз был где-то вдали, зато все небо прямо сияло. Посмотрев на ворота, я не стал заходить куда-либо, а остался на месте, созерцать. Это позволило мне лучше понять и принять все те знания, которыми со мной поделилась Мара. За 10 лет я много раз их пересматривал и пытался осознать, но без воздействия стихии это сложно. Вот и я смог лишь немного продвинуться по сравнению с первоначальным рывком. После этого я решил переделать это место, изменить его, чтобы оно лучше помогало мне впредь. Я направил свет с небес и убрал все ворота, превратив их в 3 замороженных озера. Сразу же, я окунулся в первое и мгновенно провалился до его дна, которым был физический предел холода. 0 по Кельвину то, что у обычных людей считается пределом, тут мне было даже жарко, так как сейчас я был готов к большему. Пройдя через дно, я пролетел полметра, очутился во втором бассейне. Тут температура была уже ниже абсолютного нуля и очень быстро опускалась. К его середине мне перестало быть тепло, еще через десяток метров мне стало прохладно, еще через 20 метров мне стало холодно, но я продолжал. Плывя через лед, становилось все темнее и темнее, и остановился я за десяток метров от дна, упершись в абсолютно черный лед, который буквально поглощал свет. Это был сверхъестественный предел, когда лед был основан на отрицательной энергии и не использовал концепции. Такой уровень есть у любой стихии, и преодолев его, можно стать на один уровень с богами. У меня получилось проникнуть в последний слой, но только спустя несколько часов, после чего я в нем застрял. Находясь в этой ловушке, в мою голову стали приходить мысли о воплощении всех стихий во льду. Ведь мир, в основе которого лежит лед, не отличался бы от нашего в глазах его жителей. Значит, и я могу воплотить кусочек такого мира в себе, и тем самым познать лед во всех его возможных формах и видах. Полежав еще немного и опустившись на пару сантиметров, я околел и стал выбираться, после чего сформировал бассейн, температура которого была выше нуля, и прыгнул туда. Растаяв, я погрузился и туда, дойдя до температуры в 100 градусов по Цельсию. Тут у меня удалось полежать на паровой подушке, мягкость которой была сравнима с периной. Выбравшись, я стал просто приходить в себя после такого охлаждения и нагрева. Наконец, я смог обратить внимание на странности окружения. То, что Игдрасиль был далеко, это нормально, так как ад – отдельный мир, не связанный с ним. Сияющие небеса – это, скорее всего, небесная система, которая следит за преисподней. Это место было переполнено концепциями, не только льдом, но и смертью, и демоническая энергия разбивалась здесь на концепции, а где вдали были отблески сил ангелов. Так тут летали проекции убитых мною в виде ледяных призраков, они являлись воплощением энергии смерти и концепции греха, которой была пропитана вся река. Задумавшись на секунду, у меня получилось отделить одно от другого и впитать их в себя. Грех – это основа, которая лежит в демонической энергии. Именно эта концепция превращает хаос в силу, которой можно пользоваться. В теории, я могу создать свой аналог, обладая этой концепцией и отыскав ее в себе. С 7 смертными грехами у меня в основном проблем нет, хотя кто сказал, что должны быть именно эти грехи? И вообще у тех же викингов ничего про большинство из них не сказано. Может ли быть, что грех – это всего лишь противостояние воли, навязанной сильнейшими существами? 7 смертных грехов, навязаны библейским богом, недостойная смерть Одином или его предками и во всех других религиях также. Получается, что грех – это свобода. Нет, это ведь тоже навязано все теми же существами или их антагонистами. В момент осознания я почувствовал, как моя сила преобразилась, и она изменилась, став чем-то новым, при этом оставшись прежней. Выдохнув, я решил, что мне пора, а то непонятно, что еще может прийти мне в голову и до чего я дойду. Открыв глаза, я увидел, что сижу закованный в лед, то есть пока я сидел, лед вокруг стал таять, и заполнив комнату, тут же замерз. Возможно, то существо и родилось тут, а без него все потеряло устойчивость, вернувшись к первоначальному виду. Окружающий лед мне ни капли не мешал, так что я спокойно поплыл через него на поверхность. В нескольких метрах от нее меня накрыло чувство тревоги, но я все равно направился к его источнику. Вылезя, я увидел 4 чертов, которые меня окружили. Выглядели они как фигуры в балахонах, которых нельзя было отличить друг от друга. Один из них, который стоял передо мной, стал вещать: «Мы последователи и дети великого отца, и ты, кто носит имя Артур Лаксон, один из нас. Ты тоже его ребенок и должен присоединиться к нам». Фигура вещала невероятно унылым и страшным голосом, который явно трижды был искажен. К сожалению, Я уже определился с родственниками и семьей. Моей семье, кстати, не нравятся такие, как вы. Сказав это, я стал сканировать их всех, и они были слабы. Арсений был гораздо сильнее их четверых вместе взятых. Мы избранные великим отцом для исполнения его воли, и ты так или иначе послужишь нашим целям. Сказав это, фигуры стали в боевые стойки и достали оружие. Передо мной оказался мечник с щитом, за спиной два лучника с довольно странными луками, а последний оказался какой-то гном с молотом. Все это время он стоял на пьедестале из льда, из-за чего казался одного роста со всеми. Ох, скольких избранных знала история, и сколько из них оказались полным фуфлом. Думаю, и вы не исключение, тем более, когда у вас даже нет нормального названия. На это они переглянулись, а я достал гримуар и подготовил блокировку пространства. Вообще-то мы называемся избранными, это буквально наше самоназвание. Если оно тебе режет слух, то самые древние из нас называют себя нефилимами. Если что, мы не имеем отношения к тем нефилимами из Библии, мы были раньше, еще в добиблейские времена, и эти гады нагло присвоили наше наименование им. Стал еще более нудным голосом вещать гном с молотом. Ну, это название и правда лучше, наверное, даже в системе сменю отродье на нефилимов. Заблокировав пространство, я сразу же телепортировался за спину к лучникам и, призвав Дайнслеев, отрубил одному из них голову. Сразу после этого гном подкинул себя вверх, используя лед как трамплин. В полете он замахнулся молотом и нарастил вокруг него какой-то черный материал, увеличив его размеры в десяток раз. В это же время мечник сделал рывок в мою сторону, готовясь к колющему удару, пока второй лучник отступал. Остановив мечника пространственным барьером, я создал шип из льда под моими ногами, попытавшись нанизать гнома на него, но сместился в сторону, метнув свой молот навстречу моей атаке. После этого я создал град-сосулик в спину отступающему лучнику, но он отскочил. Мечник обошел мой барьер и попытался задеть меня выпадом, подождя меч, я увернулся и, коснувшись головы, мгновенно ее заморозил. Пока я замораживал мечника, лучник попытался расстрелять меня, но я попробовал новый трюк и окружил себя пространственной энергией, сделав отскок назад, совершив короткий телепорт. В это же время гном создал в своих руках пику из того же черного материала и бросился ко мне, но я просто прихлопнул его драконьей лапой. Последний выживший пытался отступить, для чего запустил в меня стрелу заклинания, создавшую туман, но я просто переместился прямо перед ним и проткнул сердце мечом. Бой получился быстрый, но я и не был настроен на что-то долгое. Вырвав их души, они снова растворились, частично впившись в меня. После чего Ордис собрал снаряжение поверженных врагов, и оно было неплохим. Меч и молот были магическими и не вызывали интереса, а вот демонический щит был неплох, конечно, с моей эгидой его сравнить нельзя, но чуть лучше, чем то, что я получил в Дамаске. Два лука на самом деле оказались волшебными посохами в такой форме, один был оскверненным, а второй демоническим, это было интересно. Но думаю, со всем этим я разберусь позже, уже на земле. Забавно, тот черный материал, который создавал гном, это был спрессованный уголь. Это довольно необычно, и после того, как его душа растворилась, система показала сообщение об абсорбции сил. Разобравшись с этим, я решил уже дома, так как сейчас мне еще нужно найти способ вернуться назад. В аду я пробыл даже меньше недели, а столько всего произошло, и Сриас порвал да так, что она не взяла меня на поезд. К счастью, я пересекся с Азазелем, который взял меня в вагон для дипломатов. Тут же были валькирии, которых один оставил в аду. Нужно еще разобраться с договорами и либо помириться с Риас, либо уже остаться с Серой и Соной, но ради своей совести дам красноволосой шансы и немного подожду. Еще и ситуация с Лаки и становлением богом, тоже непонятно, даже не представляю, как это на мне отразится. Вот битва с нефилимами дала мне прибавку к силе и увеличила пробуждение. Помимо этого, система выдала мне неожиданное сообщение, что у того гнома было ядро материи. Поглотив его душу, я забрал его себе. Это по сути то же самое, что и мое ядро льда. Точнее, это еще более продвинутая версия магии, состоящая из земли, воды и воздуха. Сразу же я смог создать уголь, а из него ограненный алмаз размером в 2 карата. Если у этой силы не окажется подводных камней, то это будет очень круто. Но с ней еще предстоит разобраться, чем я полноценно буду заниматься уже на земле и под ускоренным временем. Во время поездки из ада Азазель не замолкал ни на минуту, а луна не слезала у меня с колен. Наверное, если бы не Росвайс, то она прямо бы на месте изнасиловала меня, не постеснявшись лидера падших ангелов. Говорил он в основном о всем произошедшем, ну, а мы с Луной просто поддакивали иногда, больше обнимаясь. Прибыв на Землю, я поселил Валькирии в башню, заодно познакомив Ривнали и Росвайс, которые быстро нашли общий язык, занимаясь хозяйством. Мне же пришлось, невзирая на собственные желания и, что главное, на желание Луны, отправиться на стройку. Изначально дом был построен так, чтобы можно было призвать башню и соединить их в одно целое. В этом плане новая жилплощадь выступала своего рода уютной частью, где можно было спокойно жить. В башне были казармы, тренировочные площадки и лаборатории, но вот нормальной гостиной, где можно было собраться перед телевизором, столовой не на пару сотен человек и кухни, которая должна была обеспечить эти сотни едой, тут не было. В доме же все было достаточно компактно, что позволяло не чувствовать эту пустоту, как в коридорах башни. Конечно, сейчас башню заполняют големы, которые призваны скрасить обстановку постоянными патрулями и бесполезной вознёй, но это все же не то. Из особенностей именно дома, тут была полная автономия со своим реактором, несколько дополнительных спален и игровые комнаты, в которой Ривналь купила все, что можно, от стола для пинг-понга до игровых автоматов и боулинга, а также в подвале был подземный грот с бассейном. Внешне же он не отличался от соседних, разве что своей новизной и свежестью. Переезд и заселение на новое место жительства проходили спокойно и буднично, так как я просто поставил две арки портала и через них все перетащил. Приехали все, кроме Риас, она вернулась к себе, обидевшись, что ее даже не предупредили о подобном. Со мной она все это время даже не говорила, но так уж и быть, дам ей еще пару дней. Все 4 дня, пока я занимался домом, меня даже Луна не могла поймать. Зато к нам переехала Каника, когда устала спорить со своей сестрой. Сама же Курака заглядывала к нам почти каждый день. С таким успехом она скоро окончательно покинет бригаду и поселится тут. Жильцы дома о ней, конечно, никому не говорили, причем даже без моей просьбы. После переезда появилась новая проблема, а именно, Росвайс, оказалось, все это время ждала, что один за ними вернется. Пришлось ее успокаивать и придумывать оправдание. Так она теперь должна мне помочь в освоении божественных сил, когда всеотец проведет соответствующие ритуалы. Она, конечно, посмотрела на меня скептически, но версию приняла и сразу же призвала свои старые конспекты и рабочие тетради, чтобы освежить свои знания по теме, после чего заперлась в библиотеке, которая сейчас пустовала. У меня уже были идеи на ее счет, но до их реализации еще далеко, сейчас же там иллюзорные книги, которые все равно можно почитать. Вообще, когда конкретно произойдет появление божественных сил, мне непонятно, но пока ничего такого не было и система молчала, и Ордис ничего не видел. Наконец, со всеми делами было покончено, и я мог провести время со своей любимой волчицей. Для начала мы пристойно общались, делясь разными мелочами и вспоминая приключения, которые были всего лишь год назад. А ведь я покинул Асгард примерно год назад. Это было неожиданно, так как я пропустил как свой день рождения, так и Луну не поздравил, находясь в заботах. Она мне об этом даже не напомнила. Нужно будет ее хоть на свидание пригласить и извиниться. Достаточно быстро мы переместились наверх, и я показал новые возможности по искажению времени. Зайдя в спальню, не успел я вернуться, как на меня накинулись со спины и начали обнимать. Покрутившись в объятиях моей волчицы, я поцеловал ее и окружил комнату барьером, после чего ускорил тут время. Луна не обратила на это никакого внимания, а просто убрала с себя вещи, превратив их в небольшой плетеный браслет на руке. Повторив ее действие, я поднял ее на руки и, поцеловав, бросил на кровать, после чего хотел нависнуть над ней, продолжая целовать, но Луна ловко выбралась и, уложив меня, села сверху. Ее спина опиралась на мой стоячий прибор, и она как специально терлась об него, следя за моей реакцией. Не отставая, я стал мять ее грудь, а следом, приподнявшись, присосался к одной из них. Луна выдала один стон, прижав меня немного сильнее к своей груди, после чего резко наскочила на мой член и стала максимально интенсивно на нем скакать. Довольно быстро она кончила, но остановившись всего на секунду, она встала на корточки и только увеличила темп. Так выходило, что не я ее трахал, а она меня, и как-то помешать этому я не мог. Второй раз у Луны был куда более бурным, так что она даже на секунду потеряла равновесие и свалилась на меня. Воспользовавшись моментом, Я перехватил инициативу и стал двигаться в своем темпе. От этого луна начала стонать еще громче и почти мгновенно еще раз финишировала. После чего решила вернуть инициативу себе и, соскочив с меня, разместилась у моих ног, начав мне сосать. Я и так был близок к тому, чтобы тоже финишировать, и, попав в ее рот, продержался всего пару минут. Проглотив все, моя волчица решила, что еще не готова снова оседлать меня, так что продолжила сосать. Так как просто лежать хоть и приятно, но скучно, я решил попробовать одну интересную вещь и открыл портал перед своим лицом прямо к киске Луны. Ее хвост ходил туда-сюда, немного мешая мне, но, подобрав момент, я лизнул ее киску. Моих манипуляций она не заметила, будучи увлеченной членом, так что она даже подскочила и стала в боевую стойку. Это было очень забавно, но, поняв, что происходит, она вздохнула и повернулась ко мне задом. Вот теперь в 69-й позе мы продолжил приносить друг другу удовольствие. Облизывая ее киску, я стал играть пальцами с ее задней дырочкой. Она этому не сопротивлялась и даже стала куда больше стонать, что в качестве вибрации очень сильно отдавалось в мой член. Лизнув ее заднюю дырочку, я запихнул туда пальцы и очистил ее нутро, стал массировать ее изнутри. Когда мы еще несколько раз финишировали, то я перевернул Луну и, нависнув над ней, вошли для начала в ее киску, став долбиться туда со всей силы. От силы и интенсивности, Луна начала стонать во весь голос и обняла, прижавшись ко мне руками и ногами. Кончив в нее несколько раз и заставив ее уже летать в грезах, я решил зайти в другую дырочку. Когда я начал тереться об ее заднюю дырочку, она не обратила внимания, отходя от последнего крупного финиша. Вот когда я туда вторгся, то Луна замахала хвостом и быстро пришел в себя. Она попросила дать ей минуту, чтобы привыкнуть, и я не спорил, замерев на месте. Немного поморщившись, она начала двигаться, и уже через 3 минуты мы вышли на крейсерскую скорость. Попка была слабым местом моей волчицы, так как она кончала по несколько раз, приближаясь к блаженной неге, и в какой-то момент, когда мы кончили одновременно, то окончательно соскользнула туда. Выйдя из ее задницы, я лег сбоку от нее и, обняв, погрузился в легкую медитацию. Когда Луна проснулась через пару часов, мой член уже стоял в ее ожидании, так что мы начали все по новой. С небольшим коэффициентом ускорения времени 1:4 мы провели в таком темпе всю ночь. С каждым раундом Луна все больше втягивалась и все дольше держалась. Думаю, в следующий раз поставлю 1:8, чтобы у нас было еще больше времени. После этого у меня выстроилось новое расписание, в котором был постоянный секс с 3 девушками и много свободного времени. Его я тратил на доделку всего, чего не сделал. Первым делом, конечно же, была брошена школа, у меня были дела важнее и интереснее. Нет, я там появлялся 3 раза, чтобы помелькать перед Риас, но она показательно игнорировала меня. Из важных дел, я также полез обновлять заклинания на всей башне и переводить их на новые рельсы, разработанные мной. Также в специально выделенных комнатах я создал огромные стационарные печати для ритуалов, а после еще и мебель в свой кабинет заказал. Кстати, мне пришлось вносить корректировки в созданную мной магию из-за появления в ней демонических элементов или концепций греха. Если подумать об этом, то непонятно, как это могло произойти. В том смысле, что познание концепции не должны менять силу, а даже если учесть агрессивную среду вокруг, то все равно ничего не сходится. Тем не менее, моя мана осталась нейтральной, но приобрела пластичность демонической энергии. Это просто позволяет изменить ее природу куда проще, при этом не добавляя минусов, что странно. Даже кажется, как будто она так изменилась под чьим-то влиянием, но это маловероятно, не представляю, насколько сильна должна быть сущность, чтобы провернуть такое незаметно. После этого, я стал тренироваться и в первую очередь пробовал свои новые силы по манипуляции и созданию материи, и оказалось, что достаточно сложно создать что-то комплексное. То есть создать уголь и превратить его в алмаз или создать водород, не вызывает сложностей. Вот, алюминий или кремний уже заставляют меня напрягаться, а когда я дохожу до титана и железа, то создаю их по грамму раз в 10 минут. Причем главная проблема в концентрации. Даже с моими потоками мне ее не хватает. Энергия же потребляется в зависимости от материала и объема. Алмазами я усыплю несколько футбольных стадионов и только тогда потрачу резерв, а из-за скорости создания железа мои силы успевают восстановиться. Где и как мне это применять, я даже не знаю, зато контролировать материю вокруг могу свободно. В принципе, это же я делал и с кольцом, так что это одинаковые способности. Вообще улучшенное кольцо способно игнорировать ту же гравитацию и, например, я могу оставить что-либо висеть в воздухе или заставить течь воду в обратную сторону. Само по себе оно просто подняло мой контроль до невероятного уровня, и плести тонкие заклинания стало так же просто, как и со стилом в руках. После я вновь пробежался по броне и все было готово, за исключением дракона. Был еще один неважный момент, а именно свободное место в химерной броне. С полученными знаниями я смог многое оптимизировать и улучшить. Туда можно запихнуть 3 небольших механизма, что-то простое и бесполезное, а могу засунуть механические конечности. Они тоже бесполезны, но хотя бы выглядят круто. Вообще химерная броня должна изменить базовую форму перчатки, сделав ее куда меньше и добавив что-то вроде легкой брони, которая не будет крушителем баланса. По крайней мере, такова задумка. Остальное время я тратил на тренировки под ускоренным временем, пробуя разнообразные вещи в реальном мире и выкачивая энергию из бандитов и террористов. За последними пришлось даже в Иерихон вернуться, заодно проверив дракона. Переработать души на Бахиань стало гораздо проще с полноценной 9-й оболочкой. Когда у меня накопилась энергия, я также провел 3-й этап ритуала, и он прошел абсолютно спокойно, добавив мне немного драконьей силы и сделав тело немного крепче. В один из дней я решил слетать в море и там попробовать Джаггернаут Драйв, и он просто восхитителен. Мощь, сила, а главное, я могу 3 дня активно использовать его без последствий, даже жаль, что придется его сломать. Я бы подумал об этом, но у меня уже все готово. В режиме Джаггернаута я был буквально в десятки раз сильнее себя обычного, при этом у меня в груди была огромная пушка, которая сносила целые острова. Максимальное количество одновременных усилений поднялось до 400. В режиме перчатки я сейчас могу применить 40, в режиме крушителя баланса 85, а тут в 100 раз больше, если считать от базы. Конечно, про маневренность можно было забыть, как и про артефакты и заклинания и вообще что-либо кроме голой силы. Все это становится ненужным, так что этот режим не даст мне реальной силы, по крайней мере, в нынешнем виде. Через неделю безостановочных тренировок, экспериментов и секса меня смогла выловить Сона, угрожая пожаловаться Мист, и вернула меня в школу. Аргумент был идиотским, но и правда уже следовало возвращаться. Первым же делом, я снова прошелся мимо Риас, но она лишь вздернула носик. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как навестить Сону и предложить ей договор. Она, конечно, удивилась, но не слишком, особенно узнав, что в этом замешана ее сестра. Вначале она сомневалась, в основном из-за реакции Риас, но напоминания о скорой рейтинговой игре перевесили чашу весов ее совести. Контракт был заключен на 2 месяца с возможностью приоритетного продления. Цена была такая же, как у Риас, просто потому, что Соне было нечего мне предложить. Она наняла меня не как бойца, а как тренера для своей команды. Это она обосновала тем, что я тут не навсегда, и от меня может быть больше пользы. Контракт был достаточно простым и даже не запрещал мне заключать другие договоры, если это не мешает выполнению условий сделки. Тренировать студсовет было скучно, потому что все они были слишком дисциплинированными. Говоришь им прыгнуть, они прыгают, говоришь пройти полосу препятствий, они ее проходят, говоришь лезть через колючую проволоку под пулеметной очередью, и они лезут, ужас. Поэтому я создал 10 клонов, которые повторяли команды Риас насколько могли, а также дополнительных бойцов, которые каждый раз менялись. Именно для противостояния Аловолосой принцессе я их готовил, так как им придется столкнуться с Гаспером, который усилился после разбавленной крови Фиаси. Асия после тренировок Азазеля научилась использовать некоторые ангельские силы. Чтобы все было справедливо, я просил ее не рассказывать мне об этом, но учитывая, что она может проецировать свою святую ауру, ее можно было научить многому. Пришлось прерваться на некоторое время от тренировок, так как ко мне обратилась Каника и сказала, что пришел Диодор Астарот и хотел купить Асию. Ему, конечно, отказали, но мой белый котенок попросил меня вмешаться. Для начала, я создал общий разговор со всеми девушками, где мы стали обсуждать ситуацию и придумывать выход. Убить его на месте было заманчивым предложением, но его пришлось отложить на потом. Зато Курака прислала его личное дело, которое было в бригаде. Обычно такие дела просто так не раздают, но есть несколько исключений с нехорошими людьми даже по меркам бригады. Его, в общем-то, там не любят совсем, в основном из-за гнилого характера. С этим я пошел к Ряс. Она меня игнорировала и ничего не говорила, но мне все равно. Выложив перед ней личное дело Диодора и общие заметки по его фигурам, я кратко пересказал содержимое. От этого Киба чуть не уронил чашку, а по Акино прошлись разрядами молний. Ряс же молча взяла личное дело и стала его читать, но мне ничего не сказала. Перед тем, как уходить, я предложил ей обратиться ко мне, если что, можно даже не напрямую, но она снова не ответила. На всякий случай, попросила Зазеля передать эти документы Люциферу, пусть сам разбирается с крысами среди демонов. Затем я занялся самым интересным для меня, экспериментами над Геншира. Я привел его в башню с завязанными глазами. Для начала я наконец засунул его в супермассивную печать для сканирования и определил все, что только можно. Азазель вживил в него еще три механизма, созданных из драконов Ритры, но сделал это немного топорно, явно не хотел заморачиваться. Затем я привел его к другой печати и провел ритуал по типу тех, что делал над собой. Взял разные ингредиенты от драконов и посредством бахиона превратил их в эссенцию, после чего направил на тело и душу Геншира. Это, конечно, не убило его, но пришлось даже привлечь Асию для вывода его из комы. Он, возможно, и сам бы вышел, но не скоро. По всем характеристикам он стал практически в два раза сильнее, но из-за этого частично пробудилось сознание Вритра и стало вспоминать былое. Пришлось делать артефакт, убирающий сны, потому что от увиденного им во сне количества кишков и крови он был немного на взводе. Хотелось, конечно, и над Соной провести подобный ритуал, который был бы скорее всего безопасен, но думаю не стоит. Так что ей я помогал развивать не только стратегическое, но и тактическое мышление. Этому способствовали спарринги 3-1, где я, Ривнель и Луна сражались против нее. Неделя безостановочных тренировок в ускоренном времени быстро выявила все ее слабые стороны. В частности, отсутствие даже малейшего понимания боевой магии. Она могла создать водные снаряды сотнями, пустить волну из воды или своеобразные лезвия, но на этом все. У нее не было других вариаций заклинаний, поэтому пришлось искать их в скопированных книгах или даже создавать самому. Кроме того, Сона где-то раздобыла искусственный божественный механизм под названием Реверс. Кто-то из падших предложил ей его, потому что им не нравится, что у демонов есть святые мечи. Это типа не спортивно. Использовать что-то такое против Зиновии – вполне хорошая идея, но для начала я всех их изъял и начал исследовать. Делал их явно не Азазель, поэтому они были довольно простыми, если не сказать иначе. Реверс создан на основе крушителя баланса Кибы, и для своей работы он использовал жизненную силу владельца. Я смог их доработать, чтобы вместо жизненной силы они использовали демоническую энергию, но все равно объяснил все нюансы Соне. Конечно, я поговорил об этом и с Азазелем, но он просто не знал об этой разработке, точнее она была на очень ранней стадии. Мы обсудили многое, и для начала я рассказал ему все о гробнице Соломона, умолчав только про гримуар. Лидер падших целых 10 минут материл древнего еврейского царя, при этом ни разу не повторившись, после чего устало откинулся в кресле и сказал, что так и подозревал все это время. Азазель не стал рассказывать об этой старой истории, в которой явно не обошлось без библейского бога и того огромного количества информации об механизмах, что он отдал Соломону. Вместо объяснения и удовлетворения моего любопытства, лидер падших пригласил меня на экскурсию в Григорию. Я был за, но когда на это еще найдется время, хороший вопрос. Мы еще долго сидели с Азазелем, просто пили и беседовали о разном.